Это его почти не обижало, вернее, не задевало. Конечно, как глава семьи он стоил копейку в базарный день. И достать он ничего не мог, даже дров. Из квартиры он поступил глупо, заврался. Но в тот же день Люба его уличила. У них на санэпидстанции и в поликлинике уже все знали. Лосой сразу все выболтал, конечно, в похвалу Устименке. Но получилась какая-то юродивая история. Сахарин с патокой, а не здоровая целесообразность толкового главного врача. «Христосик», — сказала ему Люба. «Родственник вы, а оказывается, Христосик. Я-то, грешница, думала, что вы злюка». «Это он своим злюка», — поддержала Вера. А Нина Леопольдовна сказала из какой-то пьесы: «О низость доброты, которая во зло, о скудость медиков, украденных у вдов». Устименко попробовал прикинуться доставалой и хитрецом. «Я намеренно отказался от этой квартиры, потому что дом без лифтов и стройный наспех. Лосой обещает...» «Теперь Лосой ничего больше не обещает», — встряла Люба. «И вы, это, дорогой родственничек, знаете гораздо лучше меня». «И не кури, пожалуйста, здесь», — попросила Вера. «Что это ты взял за манеру папиросы раскуривать? Больно много денег у нас». «Это чужие, кто-то забыл», — сказал Устименко. Северная Пальмира, эту коробку оставил Цветков, забежав, и довольно при этом рискованно перед самым отъездом. «Чужие», — передразнила Люба. «Тем более не следует. А если их курил любовник вашей супруги?» «Любаша, фу», — сказала теща, — «ты вульгарна». А Люба веселилась вовсю. Ей нравилось вот так вгонять в краску сестру. Разумеется, Цветков — золото, но она бы, Люба, не променяла товарища Устименку ни на какого Константина Георгиевича со всем его генеральством, блеском, перспективами и связями там, наверху, как говаривала Вера. И дело тут вовсе не в соображениях морально-этического порядка. Люба считала, что если ее сестра действительно, как она выражалась, захвачена могучим чувством, то уж тут ничего не поправишь и не заштопаешь. Нет, дело тут было в другом. Как-то однажды тихим вечером, когда Устименко заспорил на кухне со старым австрияком Гебейзеном, Люба внезапно испугалась. «Он же Вагаршак», — подумала она, — «Володя Сайнян. Они оба вылеплены из одного теста, только этот седой и раненый, а тот молодой». И как только Люба это подумала, она целиком, всем сердцем, всеми своими силами передалась Устименке. Она стала его постоянной заступницей и воительницей за него в чужой ему семье. Она грубо и громко кричала на мать и сестру, она готовила ему еду повкусней, она отстаивала его права у него за спиной, как будто он был действительно Вагаршаком. Но Устименко ничего этого не знал. Внешне все оставалось по-прежнему, отношения были язвительно ироническими, на сентиментальность Люба была совершенно не способна. Да и куда ей было деться от его явного недоброжелательства? В общем, Люба, которую Устименко терпеть не мог с первого часа знакомства, как раз и была единственным человеком в его так называемой семье, который сразу понял ему цену. И если посмеивалась над ним, то с какой-то странной целью, чтобы он вдруг вскипел, заорал, затопал ногами, перестал разводить непротивление злу насилием, наподдал теще и показал им всем, где раки зимуют. И это несмотря на то, что ей не помог ни в чем. А когда Вера настаивала на том, чтобы он взял Любу к себе в больничный городок, сказал тусклым, без всякого выражения голосом: «Не могу». В одной старинной книге я считал, что лекарь, покинувший страждущих своих ради себелюбия, уподоблен должен быть часовому, покинувшему пост, и наказание ему надо бы чинить без милосердия. «Позволь», — сказала Вера, — «это моя единственная сестра, но она совершила преступление». Несмотря на острую ситуацию, тут Шлюба не выдержала, хихикнула. Именно эти слова ей и написал ее Вагаршак.